Глава 9. Утро было ясным. Даже в такие маленькие мозаичные окошки избы пробивался солнечный свет, играя на шелковых обоях с цаплями, начищенном до сияния медном чайнике, зайчики от которого били в глаза Владу, с трудом сумевшему продрать их после ночи. Он прислушался. В комнате раздавались приглушенные женские голоса, чего-то горячо доказывающие друг другу. «Ну и чё, я первая хотела. Но сегодня ты чё повелась-то, как будто последний день живем? Не стерла я его под корень, хватит тебе еще, перестань дуться». Влад засопел, сел на постель, голоса немедленно стихли, потом звонкий голос Маш спросил. «Проснулись, господин Влад, пойдемте, я вам воду приготовила». И тут же зашипела. «А ты, Аринка, иди на стол собирать, я сама его мыть буду». И опять громко, нарочито, сладким и доброжелательным голосом. «Идите, господин Влад». Влад встал, пряча ухмылку в бороду, прошел к корыту и стал наслаждаться потоком теплой воды и массажем нежных ручек, моющих ему голову. Он всегда чуть не засыпал в парикмахерских после того, как руки парикмахерши продолжительное время теребили его волосы. Парикмахерши обычно смеялись и сообщали, что он не один такой, большинство мужиков также реагируют на стрижку. Особенно ему было страшно, когда до и после стрижки парикмахерша мыл ему голову. В этом было что-то интимное, возбуждающее, когда женские руки перебирают тебе волосы и гладят по голове. Но все хорошее кончается, наконец он был насухо вытерт, накормлен и настал черед работы. Люди в клинике уже ждали. Он с раздражением осмотрел тесноватое помещение. Ну чего хорошего, когда тут живут люди и тут же производят операции. Дикость какая-то. Грязь, кровь, запах, а тут еще люди. Ну, куда деваться? Помещений не хватает, так что альтернативы нет. Ну, до приезда Марьяны нет. Девушки встретили его хором, поздоровавшись. О чем-то пошептались, перемигиваясь. Видимо, обсуждали концерт, выданный Ариной. Ему же было как-то не до них, рутинная работа ему надоедала и хотелось скорее освободиться от назойливых посетителей, которых, как на грех, было довольно много. «Приглашайте больных». Девушки на ходу подхватили сброшенный им полушубок, Влад уселся на стул возле стола. «Лишнее давайте отсюда. Посетители не любят, когда тут толпы бегают. Останьтесь Ариной и кто-нибудь из санитарок. Маш, сходи в стражницкую, проверь, давно ли белье парни меняли. Не скажешь, завшивеют черти». Первый посетитель был огромный мужчина, неожиданно нежно поддерживающий невысокую бледную женщину с русыми волосами. Она опиралась одной рукой на костыль, другой на литое плечо мужика с физиономией былинного разбойника. После первых слов, произнесенных разбойником, стало ясно, что он просто кузнец, всю жизнь простоявший на ковальне, а это его жена, которую поедала болезнь, называемая в народе костоед. Ее кости истончились, они ломались от резких движений под собственным весом и просто ночью во сне. Влад встречал такую женщину в прежней жизни. Она точь-в-точь походила на эту из магического мира. Умненькие глаза, добрая улыбка. Как и тогда, Влада охватило щемящее чувство. Ну за что? За что этой женщине такие страдания? Ну почему какие-то подонки, людишки, которым не то что жить, рождаться-то не надо было, живут здоровые, богатые, справные, отравляя жизнь окружающим. А вот эта прелестная женщина страшно страдает. Его в подобном случае всегда охватывала ярость, особенно когда он слышал вот эту фразу «Кого Бог любит, тому он насылает испытания». В таких случаях ему хотелось ругаться. Жена грустно останавливала, не надо богохульствовать. И действительно, ну почему? Почему так происходит в мире? Почему такая страшная несправедливость? Владимир этого не знал и сомневался, что узнает. Только в этом мире он мог что-то поправить. Магией и мечом. Женщину усадили на табуретку у стола. Она села с облегчением, расслабив усталые руки, и посмотрела на лекаря голубыми, какими-то сияющими глазами. Казалось, она знает что-то недоступное обычным людям. То, что узнала, находясь на границе жизни и смерти. «Господин лекарь, прошу вас, спасите мою жену». Мужчина бухнулся на колени и поклонился ему в ноги. «Я не богат, я простой кузнец, мы приехали к вам за 100 верст. Мне сказали, что вы спасаете тех, кого уже никто не спасает. Прошу вас, я продам кузню, буду вас отрабатывать, пока не отработаю, только спасите ее». Он заплакал, сгорбившись и уткнувшись головой в пол. Девушки испуганно забились в угол, издалека поглядывая на больную ее мужа. «Встаньте, встаньте», — нетерпеливо сказал Влад. «Не надо ничего продавать. Сможете, отдадите, сколько сможете. Нет, Бог с вами. Конечно, помогу. Перестаньте унижаться, встаньте». Он поднял мужчину с колен за руку и проводил к двери. «Подождите за дверью, все будет нормально». Мужчина вытер глаза огромной ручищей и молча кивнул, потом шагнул за порог и тихо прикрыл дверь. От его огромной жесткой руки у Влада осталось странное ощущение, будто брал не руку человека, а подошву кожаного сапога. Отец рассказывал ему, что дед его отца, то есть прадед Владимира, был кузнецом в станице Добринка на Дону. Это был огромный мужик с корявыми мощными руками. Он брал из горна уголек, прикуривал от него и бросал назад. Кожа на его ладонях была такая натруженная и толстая, что он не чувствовал боли от ожога. Вот и этот кузнец был похож на прадеда и остро напомнил ему о покинутой родине, и у Владимира защемило сердце. Он опять подсел к женщине. «Раздевайтесь, снимайте все с себя. Девушка, помогайте ей». Девчонки быстро раздели больную и уложили на стол. Она восприняла все спокойно, без стыда, что для этого мира было как-то нетипично. Влад отметил это для себя и приступил к осмотру. Тело было очень худым, груди почти не было, так соски одни. Отметил для себя, а волосений на теле тоже почти нет. Спросил. «У вас дети есть?» «Нет, здоровье не позволяло». Влад обратил внимание, и половые органы какие-то, детские, недоразвитые. Его память услужливо подкинула. Остеопороз на основе недоразвития тела, а тело недоразвито от недостатка гормонов эстрогенов, которых не хватает потому, что их не вырабатывают яичники. «Вы с мужем часто занимаетесь любовью? Вам вообще нравится это дело?» Женщина без удивления посмотрела на него. Он подумал, что-то она больно спокойная, это тоже ненормально. «Нет, редко. А в последнее время вообще давно не занимались. Мой муж меня любит и бережет. Раньше чаще был, но потом стало все хуже и хуже. Да мне это и не надо, только ради мужа. Не понимаю даже, что в этом приятного». Она улыбнулась и посмотрела на Владимира своими сияющими глазами. «Упс, классический случай. Недоразвитие яичников, в результате недостаток эстрогена, и как следствие организм не может усваивать кальций. Недоразвитие по детскому признаку, нарушение психики, она слишком спокойна, это видно. Хотя, может, просто сила духа? Чем-то она похожа на эльфийскую принцессу с кино. Как ее звали? А, Арвин. Ну что же, Арвин, будем лечить». Рукой провел, спит. «Так, яичники, да, зачатки какие-то. Поддать, поддать силой. Ой, надо осторожней, аура дохлая. Подкачал. Есть. Яичники сформированы, импульс, начали бешено работать, подгоняя гормоны. Добавил кальций в кости. Видно, множество переломов очень истончились. Больше ничего не трогать, она истощена, как скелет. Источник проблемы устранен, теперь пусть набирает вес, там и телеса нарастит. Все вроде, кости теперь не сломаются. Но общее состояние стало еще хуже, организм истощил последние ресурсы. Ей ехать нельзя, куда ее девать-то? Спать где ей? Есть выход». Влад вывел из транса, нареченный им Арвин. Она изумленно заморгала глазами, потом попробовала пошевелиться, не смогла, сил не было. «Лежите, не двигайтесь. Девчонки, накиньте на нее одеяло. Сейчас я мужа позову. Арина, кликни ее мужа». В дверь ворвался здоровенный мужчина, сразу кинулся к жене. «Что, что, господин лекарь, как она?» «Вас как звать?» «Гордей, Гордей меня звать, господин лекарь». «Так вот, Гордей, я устранил причину, из-за которой у нее ломались кости, из-за которой она дошла до такого состояния, но... Ее нынешнее состояние очень плохое. Ее тело черпало жизненные силы из себя самого. Как бы тебе это объяснить? Вот ты что-то делаешь, тратишь силу. И она, когда я ее сейчас восстанавливал, тратила силы изнутри себя. Скоро она будет здорова, но чтобы она дожила до выздоровления, ее сейчас нельзя никуда везти, по морозу да за 100 верст. Можешь не довезти. Я предлагаю вот что. Мы найдем у нас местечко. Хоть и так тесновато, она побудет тут. Мы ее будем отхаживать, поить, кормить специальной едой, которая ей нужна для восстановления. Я буду ее время от времени подлечивать еще, пока не буду уверен, что она вне опасности. Потом вы уедете. Согласен?» Мужчина опять попытался упасть в ноги, но Влад поймал его, и он буквально повис на его одной руке. Кузнец недоуменно посмотрел на руку Влада, легко удерживающую его 120-килограммовую тушу. «Господин лекарь, я сделаю все, что вы скажете. По гроб жизни буду вам благодарен. Я ваш должник навсегда». «Гордей, давай сейчас не будем нести всякую ерунду. Мы еще с тобой поговорим. Есть дело к тебе, но позже. Сейчас так сделаем. Девушки протопят баню, ты отнесешь ее туда, они ее вымоют, оденут, потом ты отнесешь ее в комнату, где она будет лежать. Думаю, дня через 3 вы сможете уехать». Про себя Влад подумал. Вот засада. Опять так не хватает стационара. Нет, надо с этим что-то решать. Ну все. Девчонки, бегом баню топить. Гордей, готовь ей чистое белье. Если нет с собой, свое придется давать. Есть? Ну и хорошо, иди собери. Все по местам. В клинике все зашевелилось, девушки забегали, мужик помчался к воску, а Влад присел у больной и спросил. «Ну как вы? Чувствуете что? Полегче стало?» «Да, реально лучше», — улыбнулась она. «Скажите, а мне можно будет детей иметь?» «Можно. Хоть 1000», — Влад усмехнулся и добавил. «Ежели захотите». «Захочу. Я всегда хотела. И Гордей страдает. Он всегда хотел сына, а я не могла ему подарить. Он меня сильно любит, и я его люблю. Вас как звать?» «Влад». Когда рожу сына, назову его Владом. Вы хороший, я знаю. Вы притворяетесь грубым, злым, а сами хороший и добрый. Вас злые люди обижали, и теперь вы защищаетесь от них. Выставляете себя злым, а вы не такой». Влад усмехнулся, самому стало как-то не по себе. Она как будто душу ему рентгеном просвечивала. Он посмотрел на нее магическим взглядом. «Да нет, магии не видно. Ладно, надо ее пристроить на кровать Марьяна, пока той нет. До приезда ее уже подлечу, надо ее подкормить сразу. Фёкла, приготовь бульон из говядины и хлеба туда размочи, сейчас покормишь». Кухарка засуетилась, и через минут 10 все было готово, как раз к этому времени подошел муж. Ему дали ложку, и он стал тихонько кормить жену теплым бульоном с размоченным в нем хлебом. Она с жадностью глотала, как все больные после магического вмешательства. Появились девчонки, сообщив, что баня затоплена, сейчас будет готова. Женщину укутали в одеяло и тулуп, а муж понес ее на руках, сопровождаемый стайкой санитарок. Влад отдал им вслед нужное распоряжение, потом сел немного передохнуть. Следующим был купец, привезший сына с косоглазием и плоскостопием. Исцеление обошлось ему в 50 золотых. За ним была дама за 40 с подтяжкой груди и, так сказать, липосакцией. Потом крестьянин со сломанной ногой, потом еще один. В конце концов Влад выглянул за дверь и крикнул. «Еще есть кто на прием?» Никто не отозвался, и он с облегчением понял. Все-таки поток больных у дверей клиники когда-то заканчивается. День был не слишком жирным на прибыль, но довольно продуктивным. У лекаря имелись определенные виды на кузнеца. Обед давно уж прошел, и Влад наконец-то потащился к себе в избу. По дороге его поймал Семен. «Господин Влад, проблема у нас. Или пока не проблема, но я озабочен». «Что такое?» Влад насторожился. «Чего-то подобного он ожидал, но не так быстро. Пасут нас. Дозорный видел кого-то в лесу ночью. Было 3 человека, скрылись на конях. Крестьяне верхом не ездят. Это кто-то разведывает обстановку, мне кажется. Возможно, в ближайшие 2-3 дня надо ждать нападения. Может, прощупать нас хотят? Давайте все-таки усилим охрану. И вот что, держите оружие наготове. Я так и знал, что посещение Борислава так просто не закончится. Могут пустить небольшую группу, чтобы прощупать, насколько мы сильны, и время от времени беспокоить, пакостить, поджигать». «Семен, да знаю я. Я тоже ждал этого, только вот не так быстро. Где-то ошибся в расчетах. Я их через месяц ждал. Может, это не Борислав вообще?» «Да все может быть. Одно скажу. Держите наготове оружие и спите в полглаза. Думаю, этой ночью могут попробовать». «Ясно. Предупреди парней. Да, вот еще что. Тут мужик один, его жену лечим. Пристрой его как можешь, ну хоть даже на пол, что ли, положи. Мне некуда. Там девки, тут девки. Он 3 дня побудет у нас». «А что за мужик? Маленький, большой?» «Не просто большой. Чудовище», — фыркнул Влад. «Кузнец один. Ну некуда его деть, увы». «Кузнец? Говорите, большой?» — задумчиво проговорил Семен. «А это неплохо. Все одним бойцом больше. Дадим ему секиру, бронька там у нас есть большая, пусть натянет. Да, вот, возьмите. Вчера не взяли кисти, не пусть у вас лежат на всякий случай». Мужчины разошлись по домам, озабоченные проблемами. В избе Влада ждала суета. Арвин, которого на самом деле звали Мира, была уже намыта и лежала на постели Марьяны, счастливо улыбаясь, в то время как муж опять кормил ее с ложечки. Влад дал сигнал Арине, чтобы она взяла чашку с бульоном у мужчины, кивнул ему, пошли, мол, и сел к столу. Маша собрала им обед. Как всегда, щи, горячих блинов, хлеба. Фёкла занималась со стражниками, ее в помещении не было. Они похлебали горячего, источающего мясной дух бульон, и Влад начал. «Тут такое дело, Гордей. Есть опасность, что сегодня на нас будут нападения. Кого не знаем. Я хотел тебя отправить в трактир на тракт, чтобы ты там жил, пока мы долечим твою миру. Но боюсь, что ты нам сильно понадобишься тут. Если нападут, лишний человек нам не помешает, понимаешь?» Кузнец отставил чашку, не доев щи. «Все что угодно. Я за жену всех порву. И я вам обязан. Рассчитывайте на меня, господин лекарь». «Хорошо. Тебя поселим в Стражницкой, так как тут нельзя. Девчонки за них хорошо ухаживают, не бойся. Там мой начальник охраны даст тебе оружие, броньку подберет. Будь наготове. Ну а я тут буду. Через меня не пройдут, не сомневайся». «Я не сомневаюсь». Кузнец с уважением посмотрел на мощные предплечья Влада. «Вы кузнецом не работали случайно? То хватка такая, как щипцами». «Нет, не работал. Прадед кузнец был», — почему-то с гордостью сообщил Влад. «Всегда нравилось кузнечное дело. Мечтал мечи, ножи ковать, украшать. Ну, как-то не сложилось. По другой части пошел». «Ну, еще не поздно, я бы вас научил». «Да нет уж, спасибо за предложение. Кстати, вот еще о чем я хотел поговорить с тобой. Ну, шпану эту мы, конечно, отобьем, жену твою подымем. А ты не думал перебраться оттуда, где живешь, сюда, поближе к тракту? Нам тут кузнец нужен свой. А то ездит далеко к кузнецу, да и тут тракт практически рядом. Люди ездят постоянно, а кузня ближайшая далеко. Может, подумаешь?» «Я подумаю. С женой надо посоветоваться. Вот она поздоровеет немного, я с ней поговорю». «Ладушки», — Влад хлопнул ладонями по столу. «Давай, доедай щи, попей чайку, да шагай в Стражницкую. Семен уже в курсе насчет тебя». Когда Влад остался с одними девушками, воркующими в постели больной, он подумал. «Вот меня Марьяна матом покроет, только она за порог, а в ее постель бабу положил». Он немного посмеялся, потом притух. «Что будет ночью? Может, не сегодняшней ночью? Как-то не хочется. Может, и не будет ничего?» Он в сердцах сплюнул. Сотни раз уже с ним такое было. Едет на СТО, заставленный там машиной, и думает, сколько же будет стоить ремонт. Хорошо бы рублей 700 или в крайнем случае 1000. А в голове на периферии сознания крутится 2000, 2000 и оказывается точно 2000. Видимо, мозг подсознательно просчитывает ситуацию, оценивает информацию, прорабатывает на основании жизненного опыта и множества других факторов и выдает результат. Это вроде называют иногда интуицией. Некоторые люди умеют слышать, правда, немногие, остальные пропускают мимо ушей. Так что Влад точно был уверен, нападение будет. Вот когда — другой вопрос. Он замер в раздумьях. Девушки его о чем-то спрашивали, но он не обращал внимания. Посидел немного, встал, подошел к сундуку и достал из него серебряник. Положил его на стол и углубился в изучение структуры монеты. Серебро. Как аккумулировать в нем силу? Он сидел и думал над серебристым кружочком, а у самого в голове все не проходило ощущение того, что кто-то крадется за спиной, смотрит на него. Это ощущение было очень неприятным. Наконец он не выдержал и крикнул. «Девчонки, приготовьте чистое белье и воды в баню натаскайте, пойду попарюсь». Арина с Машей сразу убежали все устраивать. А лекарь подошел к спящей больной, проверил состояние. Сердце билось ровно, ее лицо порозовело, во сне она чему-то улыбалась. Он еще подкачал ей ауру. Вроде все было нормально. В дверь заглянула Арина и заговорчески прошептала. «Все готово, идите». Накинув тулуп, Владимир пошел в баню. Как он и предполагал, там его ожидало предвкушающее удовольствие Машка, которую он сразу обломал, сказав, что хочет просто помыться и попариться, а не заниматься утомительными физическими упражнениями в жаре и духоте. Она сразу притухла, но осталась в предбаннике, потихоньку подглядывая в щелку за парящимся Владом, который сидел с полузакрытыми глазами. Наконец не выдержал и, заглянув, предложила попарить его веником, на что он благосклонно согласился и был исхлестан вдоль и поперек. Влад подозревал, что хлестала она так от души, просто наказывая мужика за отказ от ее прелести, которой злостная девка нарочито демонстрировала ему как бы случайно, то грудью коснется, то бедром. В конце концов утомилась его сечь, намылила, смыла водой и недовольной направилась в предбанник. Влад ее поймал, притянул к себе и с улыбкой, глядя на нее, сказал: «Маш, будет еще дело, мне сейчас не до этого, проблемы навалились. Давай-ка я тебя тоже сполосну и пойдем чай пить». На том и завершился поход в сауну, на который Маша возлагала большие надежды. Вечер упал, как всегда, нежданно-негаданно. На сей раз Влад не пошел тренироваться с оружием, справедливо полагая, что стоит немного передохнуть, не гонять людей зря, да рисоваться на открытой площадке ни к чему. Береженого Бог бережет. Достал кисти, не осмотрел. Небольшие шары размером с мандарин на цепочках длиной где-то в 1,5-2 ладони. На шарах литых выпуклости в виде пирамидок. Он укрепил цепочки, соединяющие кистень с короткими рукоятями, сделав их сверхпрочными. Укрепил ушки, отлитые сразу с шарами, подумал, укрепил оба шара. Затем перешел к рукоятям. Простые деревянные ручки, обтянутые кожей. Крепкое сухое дерево с укреплением металлическими кольцами. Тоже сделал прочными. Отнес к постели и положил у изголовья на пол. Огляделся. Девушки легли, перешептываясь между собой под одеялом. Больная крепко спала, за окном было тихо и темно. Он разделся и лег в постель. Через минут 10, конечно, к нему прибежала Маша, наконец-то дождавшись своей очереди. Он не возражал, и ее стон еще минут 40 оглашали окрестности избы, хотя она и старалась сделать это потише. Но куда там? В любовной судороге разве будешь думать об условностях и соблюдении тишины? Так что концерт был еще тот. Наконец она затихла, сказав только перед погружением в сон. «Девки меня пугали, говорит, больно будет, а было так сладко». На что Влад посмеялся про себя. Зря, что ли, дефлорацию еще сделал при лечении. Больная проснулась посреди их утех. Вначале испугалась, очень уж истошно стонала Машка, как будто ее резали. Потом все поняла и с улыбкой погрузилась опять в объятия сна. Вся клиника уснула в тревожном ожидании. Все затихло, как перед бурей. Через версту показалось большое село, в котором должна была заночевать Марьяна со своими спутниками. Обоз втянулся в него, проехал почти через всю деревню насквозь и, наконец, остановился у большого здания, окруженного забором с многочисленными пристройками и коновязями. Это был трактир заезжая «Сломанный кнут», в котором часто останавливались большие и маленькие караваны. Марьяна с легкой завистью посмотрела на него, подумав: «А почему мы не можем такое сделать? Чем мы хуже? И к нам едут люди, им надо где-то останавливаться. Жаль только клиника не на самом тракте, а малость в стране. Я-то когда там устраивалась на хуторе, рассчитывал в основном на крестьян из Карауловки, а теперь вон как разрослись. Надо что-то придумывать». Она оставила Степана разбираться с лошадьми и воском и попросила командира охраны каравана помочь ей внести Райно в трактир. Его осторожно вынесли из воска, пронесли мимо фыркающих и пускающих пар на морозе лошадей и внесли в широко открытые двери трактира, сразу на второй этаж, где по длинному коридору направо и налево располагались комнаты для постояльцев. Обычно охранные караванщики ночевали при повозках, охраняя товар, но часть приезжих всегда селились в номерах. В такой номер внесли раненого бойца. Он тяжело дышал, стрела, засевшая у него в легком, не располагала к веселью. Номер был прост: кровать, тумбочка, столик. Охранника положили на постель, стянув с него валенки, быстро сняли лишнюю одежду, обнажив рану с торчащим из нее обломком стрелы. Марьяна засунула под кровать мешок с деньгами, который не решила оставить в воске даже под надзором Степана. Мало ли кто там бродит по двору, в этой мешанине повозок, людей и лошадей. Она попросила всех выйти. Скинула с себя шубу, прикрывшую ее иссеченную одежду, и сосредоточилась над вхождением в черноту. Черпнула из реки силы, и она кипучим потоком потекла в ее магический узел. Она в который раз с приятным изумлением обнаружила, что в нее помещается все больше и больше запаса силы, да и выкачивает ее из реки она быстрее. Наконец, через 15 минут заправка была окончена. Марьяна возложила руки на охранника и замерла, просматривая его рану. Красные всполохи крутились вокруг отверстия. «Хорошо, хоть стрела не отравлена», — подумала Марьяна. В юности она прочитала, как люди бронзового века держали свои стрелы наконечниками в горшке с протухшим дерьмом, своеобразным природным ядом. Понятно, что когда стрела попадала в противника, если он даже и выживал каким-то образом, то долго не мог не то что воевать, но даже двигаться. Впрочем, в выздоровление после таких ран Марьяна не верила, если только рядом не было опытного мага. Она еще посмотрела. Наконечник не дошел до кости, его форма была правильной, без отходящих от него перьев. Это привело ее в радостное настроение. Можно вытащить без проблем, только бы успеть вовремя перекрыть кровопотерю. Уцепилась сильными тонкими пальцами за деревяшку, настроилась, потянула. Стрела выскочила наружу неожиданно, как пробка из бутылки. Фонтанчиком хлестнула кровь. Раненый закашлялся мучительно и протяжно, на губах его показалась кровь. Марьяна моментально перехватила сосуды и закрыла их, так что крови вылилось немного со стакан. Направила силу в рану. Сосуды затягивались, прорастали, легче восстанавливали поврежденный участок. Дальше все пошло как по маслу. Еще через 15 минут раненый открыл глаза и сказал: «Как хочу жрать! Ой, простите, госпожа Марьяна, мне приснилось, что на нас напали. Фу, черт, точно не приснилось. Вы молодцы со Степаном, если бы не вы, мне пришлось бы худо». «Да вы сами бились, дай бог, лучше нас гораздо, небось, сами их и забили. Толку-то от нас?» Он огорченно посмотрел на Марьяну. «Да нет, вы молодцы, держались долго. Дали мне время собраться с силами. Честно говоря, я как-то растерялся вначале. Больно все вышло быстро». «Но как вы могли не растеряться? Вы же все-таки женщина, лекарь. А нас этому делу с детства учили. А как мы все выпутались? Неужели вы всех положили?» Он с уважением посмотрел на Марьяну. «Ну, я знал, что господин Влад потрясающий боец, но чтоб вы... Я не помню ничего, когда в меня вторая стрела попала. С одной в плече я еще отмахивался, Степану спину прикрывал. А когда вторая прилетела, все, как в тумане. Вроде кто-то топотал рядом, какие-то люди. Кто там был? Ну, ничего не помню». «Ну, часть я побила, часть вы со Степаном. Потом караван подошел попутный. Они остальные их добили. Вот так вот». «А Степан жив?» Раненый поднялся на локти и резко сел на кровати. Ох, голова закружила. «Степан-то жив?» «Жив. Подрезали его, но не так сильно, как тебя. Ладно, давай-ка пойдем ужинать». Марьяна пристроила мешок с золотом в угол, накрыла его одеялом с кровати, потом, выпустив из комнаты кое-как одевшегося охранника, заперлась, предварительно проверив окно, закрыто или нет, крепки ли запоры. Все было добротно, крепко, так что она со спокойной душой спустилась вниз. Найдя хозяина трактира, Марьяна сделала заказ на троих. Сегодня у них была тушеная баранина с овощами, гороховая каша с кусками жареной свинины и какая-то острая похлебка из индюшатины. Она заказала всего с запасом, так как и ее силы, и силы охранников были подорваны ранениями, лечением и боем. Охранник уселся за свободный столик в углу. Марьяна пошла к воску забрать вещи. Степан уже пристроил их в возок, наполненный всяким вооружением и кольчугами, снятыми с убитых разбойников под навес. Там была круглосуточная охрана, но он еще и накрыл содержимое попоной, чтобы не было видно. Марьяна с ним поговорила и решили, что завтра утром они сразу заедут к кузнецу и оставят у него порубленные кольчуги на ремонт. Остальное, оружие и прочее, хорошенько упакуют и заберут с собой. Там в Лазутине или продадут, или же с обозом строителей увезут обратно в клинику, что было предпочтительнее. Все равно охрану надо будет набирать, оружие пригодится. Лошади уже были пристроены в стойло. Им задали овса. Как ни странно, эти кони оказались гораздо лучше тех, что были раньше у Марьяны и охранников, более породистые, высокие. Но Марьяне было жалко ту лошаденку, что тащил их сани. Люди-то понятно, за что гибнут, деньги, власть, но животные, божьи существа, за что страдают? Ей казалось, что, умирая, лошадка смотрела на нее укоризненным взглядом. За что? Марьяна встряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли, и они со Степаном пошли в трактир. Там уже было шумно. Второй охранник, его звали Петя, да, тот самый, что был при той неприятной встрече, когда Марьяну захватили в деревне. Его сильно избили, связали, но он был жив. Как они поняли, его хотели то ли продать в рабство, то ли потом поглумиться над ним, но в любом случае он выжил и был теперь с ними. Петька усердно держал оборону от наступающих на свободные места возчиков, коих набилось великое множество. Один из них уже наседал совсем агрессивно, приговаривая. «И чё, что придут? Я посижу, пока придут. Чё ты мне сделаешь? Чё, зарубишь, что ли? Ну заруби, аспид!» Марьяна прекратила его выступление, зловещим тихим голосом заявив, что если он сейчас не отвалит, то она такое на него проклятие нашлет, что его член покроется черными язвами, а через неделю отпадет совсем. Глядя на разъяренную колдунью, возчик побледнел и быстро ретировался, захватив с собой еще двоих товарищей, с интересом наблюдавших за баталией и явно подзуживших захватчика. На столике уже стояли заказанные блюда. Охранники, с трудом сдерживаясь, глотали слюни. Марьяна махнула рукой. «Налетайте». И тут же челюсти двух молодых мужиков заработали, как камни-дробилки. Она подумала, подошла к стойке, сказала, чтоб спиртного портням не давали, и заказала горячую фруктовую узвара и кувшин кваса. Будет чем еду запивать. Потом, хотя ей тоже очень хотелось поесть, она поднялась в номер, взяла с собой сумку с платьями и переоделась. Но не сидеть же в шубе в трактире, где и так уже было жарковато от разогретой печи и множества разогреченных движением алкоголем мужиков. Зал освещался масляными светильниками и свечами, коих хозяин не пожалел. Явно дела у него шли хорошо. Опять Марьяна позавидовала и теперь точно решила, будет и у них такой. Обязательно. Она наслаждалась хорошей едой, давненько она тут не была. 20 лет она просидела в своей норе, не вылезая в свет. Марьяна слушала трёп своих охранников, разговоры вокруг. Как будто и не было этих 20 лет. Те же столы, те же светильники. Хозяин только другой, видимо, сын старого. Это она старится медленно, остальные люди умирают, как бабочки. Один день, миг, и нет человека. Болезни, войны время от времени прореживают рот людской, не позволяя ему увеличиваться. Но почему этот мир застыл без прогресса и движения? Почему за десятки лет так и не изменилось ничего, что было бы заметно? Как будто кто-то специально сдерживает развитие их мира. Она стала вспоминать недавнюю схватку. Как она благодарна Владу, заранее снабдившему ее заговоренной одеждой и оружием. Хе, кстати, а где меч? Надо будет спросить ребят, как поедят. Им сейчас надо многое восстановить в организме. И одна мысль вертелась в голове. Что? Что кричали бандиты? Ну ругались, ну матерились. Что они еще кричали? Мысль ускользала, вот-вот она уцепит ее за хвост. И тут опять Марьяну сбили. К их столику подошел Слава и попросил разрешения присесть. Она подвинулась, Владислав пристроился рядом. Она широким жестом предложила ему поучаствовать в трапезе. Он, мотнув головой, отказался, дескать, сыт по горло. «Что вас привело к нашему столику, командир?» Марьяна, не переставая обгрызать баранье ребрышко, искоса поглядывала на наемника. «Ну, во-первых, вот вам ваш меч, госпожа. Вы забыли, что оставили его воткнутым в землю? Так я его вам возвращаю». Он протянул сверток из ткани и положил его на край стола. «Ножен я не нашел, наверное, у вас в воске остались. И знаете что? Это очень интересный меч. Я слыхивал о таких, что они очень большая редкость. И стоят как 10 таких трактиров. А может и больше». Охранники замерли и перестали жевать. Видимо, это заявление наемника потрясло их. «Знаете, госпожа Марьяна, скажу откровенно, чтобы вы ничего не подумали. У меня было желание его украсть. Мне стыдно признаться в этом, но это так. Я профессиональный военный, такая вещь для меня просто как курица для лисы. Но я не смог это сделать по двум причинам. Первое. Я видел, как вы бились, и не могу не уважать такой бесстрашие и самоотверженность, тем более у женщины. Второе. Он усмехнулся. «Вы сильная магичка, вещь очень дорогая и редкая, возможно, за нее мне голову снесут. Кто знает, какие силы за вами стоят. Лучше с вами дружить». Слава усмехнулся и продолжил. «Ну вот я вам открылся полностью, можете меня презирать, а можете принять мою дружбу. Заверяю, в любом случае я буду глубоко вас уважать и не причиню вам вреда». Он наклонил голову, как бы показывая: «Рубите». Марьяна помолчала, продолжая жевать. Потом запила все узваром из высокого черного кувшина и сказала: «Я ценю вашу откровенность, Слава. Хорошо, что вы мне сказали все и честно, без уверток и обмана. Я вижу, что вы не обманываете. Вы догадываетесь, как, да?» Капитан немного побледнел и кивнул. Марьяна нарочно нагоняла жути, ведь Слава о магиках, которые якобы умели читать мысли, обгоняла их реальные возможности. Это к лучшему. Боятся, значит, уважают. «Один мой знакомый сказал: боюсь без сребреников, они больше всего воруют». Это ей сказал как раз Влад, когда они как-то обсуждали финансовые дела. «Так что я вас понимаю и не виню. Но прошу, не надо никому рассказывать о том, что вы видели, ладно? Ну ни к чему мне лишние слухи». «Я понял вас, госпожа, буду молчать. Но, увы, людей-то много видело, кто-то и проговорится. Я не знаю, почему вы скрываете свои умения, но могу понять, почему вы скрываете такой артефакт. Кстати, если будет желание, я могу помочь вам очень выгодно его пристроить. У меня есть связи в столице. Вы бы получили много денег, или чего вам надо, кроме денег, подумайте. Я свою выгоду поимею как посредник, чтобы было понятно». Марьяна задумалась. А почему бы нет? Уж такие мечи Влад может мострящить по сотне в день. Только вот пусть наемник об этом не знает. Похоже, он мужик порядочный, но береженого Бог бережет. «Хорошо, капитан. Возможно, ваше предложение меня заинтересует. Нам надо будет с вами поговорить наедине. Тут слишком шумно». Как бы в подтверждение своих слов, Марьяна поймала в воздухе глиняную пивную кружку, летящую прямиком в Степана. Сделано это так ловко, что у капитана опять отпала челюсть, а Степан замер на месте. Он даже не успел отреагировать на неопознанный летящий объект. В зале началась ругань, возщики стали выяснять отношения, и Марьяна поморщилась. Ну, не любила она шума, да и отвыкла от него. «Я сейчас пойду номер для себя получше сниму, потом приходите ко мне через полчасика, поговорим». У капитана вдруг загорелись глаза, она добавила, погрозив пальцем: «Я же сказала, поговорим о делах, а не займемся физическими упражнениями». Хозяин трактира в этот момент как раз улаживал ситуацию с помощью трех миротворцев, похожих на драконов с обрубленными лапами. Эти туши быстро утихомирили скандалистов путем охлаждения в замерзшей воде, а точнее воткнули их головами в сугроб, где они возились, напоминая ожившие пеньки, и поносили друг друга и окружающую действительность. Трактирщик сразу же принял заявку госпожи на лучший номер со всеми возможными удобствами в виде купели с горячей водой, чистыми простынями и кувшином кваса на ночь. Обошлось госпоже это всего в один золотой. Ну так, мало ли, такой видный, красивый и очень богатый, что будет еще богаче госпожи, которая, будьте уверены, останется очень довольна таким замечательным и самым лучшим в округе номером. Сейчас ее проводит мальчишка и все покажет. Госпоже угодно еще кровать в номер для охранников и номер, чтобы был рядом? Ну, конечно, за 5 серебряников. Марьяна поднялась за мальчишкой в этот великолепный лучший номер. Как ожидалось, ничего такого в нем не было, разве что мебели побольше да занавески почище. И выходило оно не во двор с возчиками, а смотрело на лес. Она дала мальчишке пару медиков и приказала, чтобы к ней сейчас поднялся капитан Владислав. «Знаешь такого?» «Знаю», — ответил мальчик. «Сейчас скажу ему, чтобы поднялся». «Да, и мне сюда корыты с горячей водой пусть принесут через 40 минут». «Хорошо, все будет выполнено», — ответил мальчик и унесся прочь. Уже через 5 минут капитан постучался в дверь и, дождавшись ответа, вошел. «Присаживайтесь. Квас будете?» «Нет, спасибо, я потом лучше пиво выпью». «Ну, а я налью. Плотно пообедал, так и тянет залить пожар. Вам не показалось, что ребрышки слишком наперчены?» «Госпожа, вы же не для того меня позвали, чтобы ребрышки обсуждать», — усмехнулся Слава. Марьян тоже улыбнулась. «Ладно, оставим, так сказать, светские реверансы сразу к делу. Я могу отдать этот меч в обмен на услугу». «Какую? Пришибить кого-то? Украсть корону императора? Зарезать бабу, уведшую жениха у такой, как вы, красавицы?» «Ну зачем же так уж зверски? Пусть себе император оттягивает голову короны, а бабы бегают по миру. Все проще и сложнее. Мне надо сделать одному моему другу дворянство. Пусть безземельное все равно. Но оно должно быть честное, заверенное императором, зарегистрированное во всех книгах. Можете?» «Дайте-ка подумать». «В общем-то могу, да. Вы гарантируете, что этот меч будет моим? Мне надо знать это наверняка. Мне придется идти на траты и лезть в глаза серьезным людям. Понимаете? Мне не хотелось бы, чтобы между нами возникло недопонимание». Он пристально посмотрел в зеленые глаза магички, как бы предупреждая. «Кем бы ты ни была, все умирают, и я не прощу». «Капитан, я гарантирую своей жизнью, что если вы это сделаете, меч будет ваш». «Хорошо, по рукам. Встретимся в гостинице, как и договаривались. Послезавтра в полдень. Я уже дам вам ответ, что у меня получилось». «Отлично. Тогда мы с вами прощаемся. Вон мне уже в ванну несут, так что до свидания». «А точно прощаемся сегодня?» Капитан плотоядно улыбнулся и поднял бровь. «Точно, точно», — засмеявшись, сказала Марьяна, пропуская слуг, занесших в ванну. «Пока, капитан, шагайте пить ваше пиво». Она мягко подвела его к двери и вывела наружу. «Давайте-ка я провожу вас до лестницы, вдруг вы дорогу забыли». Они засмеялись, Марьяна проводила его по коридору и остановилась, глядя на широкую спину, затянутую в потертую коричневую кожу. «Ведь нет худа без добра. Не напали бы эти уроды, я бы с ним не познакомилась. А вон чем знакомство обернулось. Дай бог, чтобы с дворянством получилось», — подумала она. Марьяна постучала в номер охранников, они еще не спали. Она забрала оттуда мешок с деньгами и пошла к себе, предупредив, чтобы с утра были готовы и не пили спиртного. Головы нужны трезвые. Минимум полчаса она отлеживалась в горячей воде, тело отходило от перегрузок. Она смотрела себя. Ни царапин, ни синяков не было. Организм сам залечил все ушибы и переломы. Скорее всего, еще было сломано два ребра, когда сабля нападавшего ударила в бок. Она стала опять вспоминать, что кричали разбойники. И эта мысль не давала покоя. И вдруг вспомнила. «Берем деньги из воска». Откуда? Откуда они знали, что она везет деньги именно в воске? Полное впечатление, что за ней следили. Кто-то знал все шаги наперед. Они и нацелены были только на возок. Марьяна помыла голову, ополоснула мыльную пену, потом вытерлась большим полотенцем, попрыгала на одной ноге, чтобы вытряхнуть попавшую в ухо воду. Интересно все же, откуда они знали? Она проверила, заперта ли дверь на задвижку. Все было прочно. Окно тоже было закрыто. Постель с атласным одеялом и действительно белыми шелковыми простынями была уже разобрана. Марьяна легла и стала обдумывать свои дальнейшие действия. Через минут 10 она пришла к выводу, что все вроде продумано как следует и дальше война план покажет. Вспомнила Влада. Небось, привел какую-нибудь бабу в ее постель и кувыркается с ней мерзавец. Как ни странно, она была права. Он действительно привел бабу в ее постель, вот только кувыркаться с ней ну никак было нельзя. Она подумала, наверное, сейчас Машку с Аринкой трахают в свое удовольствие, а она тут холодную постель греет. Проскользнула грешная мысль. Может, правда надо было этого капитана привести? Все теплее было бы веселее. Она посмеялась таким мыслям, давно уж ее на грех не тянуло. Уж и забыла, когда. Ну, постель с Владом не считается. Он кто-то вроде полумужа, полубрата, полудруга. Типа родня, в общем, это не грех. Потом она попыталась уснуть и для этого воспользовалась старым способом. Стала считать овец. Когда 163-я овца обернулась голой девкой на четвереньках и голосом Машки заявила: «Да, сладкий мужик, хорошо мне с ним кувыркаться», Марьяна не выдержала.